в реальных условиях Тауан-Тинсую, представитель не инкской знати, стоять по своему социальному положению выше членов клана Сынов Солнца и даже иметь некоторых из них в своем подчинении. Думается, что на подобный вопрос нельзя ответить положительно. Такого не могло случиться в Тауан-Тинсую. Но тогда получается, что Гуаман Мальки допустил искажение, и искажение преднамеренное. Подобное предположение слишком просто все объясняет, и хотя мы не располагаем убедительными свидетельствами, подтверждающими правоту Гуамана Мальки, мы попытаемся объяснить, почему отец хрониста имел право именно так записать свой титул. Титул Гуамана Мальки может означать лишь одно. Инки, сохранявшие за местной знатью ее положение природных господ, только для четырех сую установили официальные должности правителей инков. Что же касается всех остальных царств и провинций, включая те из них, которые в этническом отношении не были однородными, сыны Солнца предпочитали управлять ими без введения в местное штатное расписание соответствующих должностей для чистокровных инков. В них инки только правили, не обременяя себя еще и царствованием. Местная же знать, наоборот, только управляла и царствовала, но не правила. Таким царем был Гуаман Мальки. Что же касается целого сую, то уже было не до щепетильности и возможных обид. Кроме того, сую были созданы сынами Солнца, и на управление ими могли претендовать только они сами. Инки были для сую природными господами, как, впрочем, и для всего царства. Иными словами, должность инки-правителя сую не противоречила одной из тщательно охранявшихся универсальных доктрин, доктрины божественного происхождения власти одних людей над другими. Что же касается фактической власти, то инки прочно держали ее в своих руках, создав для этой цели огромный государственный аппарат, состоявший почти сплошь из сынов Солнца. В какой-то своей части он совпадал с военной организацией Тауан-Тинсую, хотя и в этом вопросе нет полной ясности. Правда, мы знаем, что инки были обучены и военному, и гражданскому делу, а вице-короли должны были быть инками, опытными в мире и на войне. Подобные свидетельства нельзя автоматически распространить на всех остальных инков-чиновников из сугубо гражданских ведомств. Но правда и то, что все царство, как уже говорилось, было нацелено именно на войну. Однако вернемся к самой верхней ступени государственного аппарата инков, располагавшейся непосредственно у трона правителя. Это был царский совет. В него входили все инки-правители сую, а также верховный жрец, как правило, родной дядя или брат Сапа инки. Гуаман Пома считает, что в совет входили также не инки-правители сую, но нам кажется ошибочным такое утверждение. Интересен перечень высших чиновников. Возможно, некоторые из них также входили в состав царского совета, но кто именно, пусть решит сам читатель. Первым среди них был Инкап Рантин Римарик Капак Апо, что можно перевести как «князь, говорящий за инку правителя». Испанцы имели возможность познакомиться с одним из таких князей. На встрече послов Писарро с Атауальпой за правителя с испанцами говорил один из его приближенных. Сам Атауальпа так ни разу и не открыл рта. Видимо, князь умел читать его мысли по едва уловимой и незаметной для других мимике лица. Рядом с этим князем стоял Токрикока, тот, кто видит все. Это был главный наблюдатель и контролер. В его обязанности входило выявление всех нарушений законов и обычаев страны. Но Токрикока не обладал ни исполнительной, ни судебной властью. Он только устанавливал факт нарушения правопорядка и докладывал об этом Сапа-инке. В распоряжении Токрикока находились всевидящие чиновники более низкого уровня, последним из которых был Камайок Пятерки Пурыхов. Чтобы реальнее ощутить всю глубину и степень проникновения повсеместного контроля над жизнью и поступками подданных Тауан-Тинсую, мы приведем один предельно яркий пример. во время ежедневной трапезы пурихи были обязаны держать двери своих домов открытыми настежь, дабы власти могли в любой момент познакомиться с семейным меню, не мешая приему пищи.